Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу. «Очень рад возобновлению нашего знакомства. Входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу». И он небрежно пробормотал в ответ: «Да, наследственное, остатки прежней роскоши, как говорится». И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства. Граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми, и потому после 2-3 следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне: «Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!» Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня. «Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском. Не умеете вы себя подавать людям. Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук, в талию, рубашки голландского полотна с этаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы. Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим, и наружностью? Ведь вы сами об этом постоянно говорите. И правда, один, видите ли, символист, другой марксист, третий футурист, четвертый, будто бы бывший босяк. И все наряжены. Маяковский носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин – поддевки, русские рубахи на выпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок – бархатную блузу и кудри. Все мошенничают, дорогой мой. Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам, а мне опять со смехом. Купил на толкучке у Сухаревой башни». Так, с самого начала захвата большевиками власти в октябре 17 года были мы с ним в мирных приятельских отношениях, но потом 2 раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало-мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то музыкальная табакерка. Сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по 100 целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и билетристы, Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие, читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные, произнося все заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне. Я обиделся, и мы поругались. А затем появилось в печати произведение Блока «12». Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до февральской революции так: «Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз».